Она медленно шла по песку, развлекаясь тем, что представляла себе, как Артур с повязкой на глазах, неловко, как медведь, двигается по комнате, но слепота вряд ли грозит Артуру. К тому времени научится делать искусственную роговицу или еще что придумают. Более вероятно, что трагедия Артура будет заключаться в том, что он влюбится в молодую девушку. Он был как раз в подходящем возрасте, чтобы свалять такого дурака. Тем более, что Сьюзи доводилось быть свидетельницей подобных случаев. После развода с Сильваной Артур женится на молодой девушке, но та не желает сидеть дома. Она хочет развлекаться. И вот старый дурак, проторчав целый день в офисе, тащится куда-то вечером, а ночью до потери сознания занимается любовью, пока, наконец, в 3 часа ночи в каком-нибудь ночном клубе не свалится с сердечным приступом. На похоронах молодая девушка выглядит прелестно, вся в черном, с алой отделкой у воротника, ну, просто в точности, как Элизабет Тейлор, когда она оказалась в центре внимания на заупокойной службе по Ричарду Бартону. Итак, молодая девушка заполучает все деньги старого дурака и с тех пор живет, не зная забот. Вот из чего состоят истории современных золушек. Сьюзи с усилием дернула левую ногу, но тапочек провалился в мокрый песок. Правый тапок тоже начал хлюпать, а левая нога ушла в песок по щиколотку. «Здесь болотистое, а не песчаное место, как остальной пляж», — подумала она. Почва была водянистая, поросшая редкими кустиками сорняков. Сьюзи снова попыталась освободить левую ногу. Тапок издал хлюпающий, чмокающий звук. Вытащить ногу ей не удалось. Вот нелепость. Рассердившись, она дернула коленями, пытаясь вытащить ноги, потом раздраженно нагнулась, чтобы развязать шнурки на тапочках. За спиной Сьюзи услышала чей-то крик. Она обернулась. По пляжу бежал шкипер, за ним по пятам Уинстон. Шкипер крикнул: «Вы попали в зыбучие пески, леди, не двигайтесь!» Сьюзи ничуть не испугалась. «А, значит, она попала в зыбучие пески. А они бежали вытащить ее отсюда. Она немного забылась, вот и все. Правда, она перешла маленькую речушку в песке между водопадом и морем, хотя ее и предупреждали. Ну, велика важность. Тоже мне преступление. Они обязаны были следить за мной, не так ли? Почему никто не закричал раньше?» Шкипер, задыхаясь, подбежал к полосе грубой травы. Он был примерно в 15 футах от Сьюзи и все время двигался вокруг, оставляя следы в слякоти. Уинстон бросился к пальмовой роще, где стал собирать сухие ветки под деревьями. Он притащил ветки шкиперу, который снял с себя рубашку и разорвал ее на полоски. Шкипер связал вместе полосу материи и скрепил ими 2 ветки, чтобы сделать из них одну длинную. Уинстон, который был гораздо легче взрослого человека, лег на живот у самого края зыбучих песков. Медленно он протолкнул удлиненную ветку по направлению к Сьюзи, у которой провалились в песок уже обе ноги. Теперь Сьюзи поняла, что ей грозит опасность. Она напряглась всем телом и дрожала. Ветка не доходила до нее почти на 6 футов. Окружающий мир предстал перед Сьюзи очень отчетливо, но нереально, как картина художника-сюрреалиста. Все выглядело так же, как и до обеда. Мелкие волны ласково набегали на берег. Солнце также сияло с лазурного неба. Но, чувствуя, как все глубже засасывала ее трясина, она начала всхлипывать. Скоро ее не будет, но в этом мире ничего не изменится. «Ложись на землю, Сьюзи!» — крикнул ей шкипер. «Теперь очень медленно постарайся подтянуться руками и повернуться в мою сторону. Не двигай ногами, иначе засосет еще глубже. Вытяни руки ко мне. Мне нужно, чтобы ты была в горизонтальном положении». Побледневшая от страха, Сьюзи все это выполнила, но все равно не могла дотянуться до ветки. Вся в грязи, с песком, набившимся в рот, она лежала, вытянув руки, но ветка была от нее в 2 футах. Шкипер за ноги оттащил распростертого Уинстона. Было бы нечестно заставлять мальчика ползти дальше, и, тихо выругавшись, сам пополз к Сьюзи, толкая впереди себя ветку. Лежа в грязи, глотая слезы, Сьюзи отчаянно напрягала пальцы, чтобы схватиться за ветку, которую он проталкивал ей. Наконец она смогла коснуться ее кончиками пальцев, но хватало только слабые пальмовые листья. Шкипер не решился ползти дальше, но протолкнул связанные ветки так далеко, насколько хватило сил. Сам он уже не дотягивался до них. Сьюзи теперь могла как следует уцепиться за них, но сам шкипер не мог дотянуться до противоположного конца. «Держись, Сьюзи!» Если он смог проползти такое расстояние, то Уинстон сможет проползти немного дальше. Он отполз в безопасное место и велел Уинстону снова ползти в болото и ухватиться за ветки. Уинстон понимал, что это опасно, но без слов улегся на живот и пополз в хлюпающее месиво, пока не удалился на 2 фута вглубь зыбучих песков. Шкипер полз следом. — Окей, Уинстон, когда я скажу 1, 2, 3, тащи! Ты и Сьюзи хватайтесь за ветку, и я вас вытаскиваю. Ну, прекрати хныкать, девушка, и сосредоточься. 1, 2, 3. Никакого результата. Уинстону казалось, что его разрывают на 2 части. «Сначала», — сказал шкипер. 1, 2, 3, тащи! Пятясь назад, он тащил за собой Уинстона. Уинстон крепко вцепился в ветку. «Руки! Мои руки!» — охнула Сьюзи сквозь песок, набившийся в рот. «Я больше не могу держаться!» «Сьюзи, ты начала двигаться, ты выходишь! Держись, девушка!» Жилы на руках шкипера напряглись от усилия, но он уже был вне досягаемости предательских песков, а запачканные грязью голые ноги Сьюзи показались на поверхности. Тапочки пропали навсегда. Дюйм за дюймом был вытащен в безопасное место Уинстон, волочивший за собой пальмовые ветки. Наконец Сьюзи была спасена. «Можно встать, Сьюзи, ты на твердой почве». Но Сьюзи была не в силах. Ее трясло, она хныкала от пережитого страха. Шкипер помог ей встать на ноги. Невозможно было разглядеть на ней розовую кофточку на бретельках и шорты. Все, за исключением светловолосой головы, было покрыто слоем грязно-зеленой жижи. Пошатываясь, она пошла к морю смыть с себя грязь. Им были видны остальные члены компании, находившиеся в полумиле от них. Кэрри все еще плавала с маской, Сильвана читала, Анни дремала, а Петти сидела, скрестив ноги и опустив вниз голову. Она предавалась медитации. Символом высокого положения в горнорудном деле является белый цвет. Начальники смен всегда носят белые каски. В тех редких случаях, когда шахту посещает английская королева, ее упаковывают в белый комбинезон. По прибытии на шахту Маунт-Ида гостям из Питтсбурга сразу же выдали белые каски и белые комбинезоны. На фоне закопченной шахты они выглядели рекламой стирального порошка. Толпа улыбающихся шахтеров встретила их приветственными возгласами. Светло-коричневые рубашки и шорты рабочих были в пятнах от пота, тяжелые ботинки с развязанными шнурками болтались на ногах, желтые каски сдвинуты на затылке. Чарли обратил внимание, что некоторые разрисовали свои каски картинками, напоминающими маску, которая висела в его доме на пляже. Чарли, как всегда с отвращением, шагнул в клеть, которая, вместив в себя человек 40, за столько же секунд спустила их вниз и остановилась с жутким скрежетом, от которого содрогались все кости. Очень часто медная руда добывается открытым способом. Чарли вдруг пожалел о том, что рудник Маунт-Ида был подземным. Внутри шахты было хорошее освещение, как в метро, ровным потоком шел нагнетаемый воздух, у ствола шахты сгрудились грузовики и другие машины, все, на чем останавливался взгляд, было начищено и отполировано, а грязные механизмы упрятаны подальше ради такого важного визита. Небольшой группе в ослепительно-белых одеждах подали джип, работавший на электробатареях, и они проехали одну милю по туннелю шириной в 20 футов, который вел в забой шахты. У Чарли было ощущение, какое он всегда испытывал, спустившись в шахту — страх. Все время, пока находишься в шахте, не перестаешь думать о том, какая масса земли сосредоточена наверху, и не перестаешь удивляться, почему она не падает тебе на голову. Чарли старался не смотреть на старые штольни, где произошло оседание почвы, и пол стал бугристым. По мере того, как они приближались к забою, пыли стало больше, а грохот стал невыносим, нагнетающие воздух компрессоры создавали больше шума, чем пневматические сверла, вгрызающиеся в асфальт при ремонте дорог. Оглушающий грохот вибрировал и усиливался в замкнутом пространстве. В конце туннеля уже собралась бригада, которой доверили продемонстрировать подготовку к взрывным работам. Сделав понимающие лица, питтсбургские гости внимательно наблюдали за работой. Поскольку Артур видел подобную операцию, наверное, в сотый раз, он отвлекся и стал вспоминать утреннюю встречу с президентом Пауи. Все шло более-менее так, как предсказывал Эд, за исключением одного момента. После того, как он передал доклад президенту, Эд переделал его, включив в него уран, но опустил упоминание о кобальте и хромите. Тот посмотрел ему прямо в глаза и спросил: «А какие перспективы насчет кобальта?» «Ну вот вам и секретность. Будем надеяться, что сработает приманка», — подумал Артур. И, немало не смутившись, ответил: «Их нет, сэр». И добавил: «Господину президенту, конечно, известно, что даже если бы мы и нашли кобальт, он не будет в цене. Цены резко снизились в 1980 году из-за перепроизводства. Сейчас спрос понемногу начал расти, и к 1985 году ожидается, что цены достигнут примерно $20 за килограмм. Но у нас нет оснований надеяться на то, что мы найдем кобальт, господин президент». Президент усмехнулся. «Кто знает, что может произойти в будущем, сэр?» «Что бы мы ни нашли, господин президент, Пауи получит из этого значительную долю». Воспоминания Артура были прерваны резкой переменой в завываниях буров. Группу людей в белых одеяниях мгновенно окутал клуб пыли. Послышался ужасающий свист воздушной струи, вырывающейся под большим давлением. Один из оранжевых воздухопроводов взвелся в опасной близости от голов посетителей. Он вибрировал с такой скоростью, что напоминал оранжевый веер. «Разошлось сцепление воздухопровода», — сразу же понял Артур. Никто не успел шевельнуться. Труба воздухопровода толщиной в руку ударила по кровле шахтного ствола, разбив огнеупорную электрическую лампу. Они оказались в кромешной тьме и в замкнутом пространстве. В эту секунду каждый из них не только слышал свист и грохот из воздухопровода, но и осознавал, что над ними нависли тысячи тонн черной земли. В верхней части воздухопровода, снабженный пружиной датчик давления, немедленно захлопнулся и перекрыл клапан, ведущий к воздухопроводу. Как только давление воздуха снизилось, извивающаяся металлическая змея упала на землю. Издав последнее шипение, она осталась спокойно лежать в темноте. Но охваченные паникой люди, оказавшиеся в забое в темноте, этого не знали. Кто-то рядом с Чарли пронзительно вскрикнул. Чарли вспомнил, что видел экстренный телефон, который свисал со стены в забое и связывал напрямую со спасательной командой. Кашляя и задыхаясь, Чарли ощупывал стену в поисках телефона, но никак не мог его обнаружить. Фонарики на их белых касках прорезывали мутные и неверные лучи света в слое пыли. Сами высокие гости пытались вдохнуть воздух, а вместо этого глотали пыль. Пыль забивала их ноздри и резала глаза, они задыхались и были бессильны что-либо предпринять. В глубине туннеля просматривался слабый кружок света. Все члены группы поняли, что если двигаться на свет неповрежденных лампочек, можно выйти обратно к подъемнику и спокойно подняться на поверхность. Они стали поспешно пробираться к этому слабому световому кружку подальше от пыли, темноты и страха того, что может еще случиться.